«Подгоняй ближе!» Воронин уже вовсю командовал возле входа в диспетчерскую. Брест зацепил рогами какой-то контейнер и, подняв его, выруливал между лежащими тросами с упавшего крана, которые, в свою очередь, тут же резали и затаскивали в коридор. «Молодцы! Крепите контейнеры к рогам!» Благо, задача оказалась несложной, и мы довольно ловко закрепили чалки на погрузчике. «Страви!» Заорал из коридора Одесса. Брест послушно подвел погрузчик еще на метр ближе ко входу. «Ближе, ближе!» Скорректировал его действия Воронин. «Еще спрыгнуть надо успеть!» «Готово!» Одесса показался из прохода и поднял большой палец вверх. Брест натянул шнур, заблаговременно привязанный к рукояти подъема груза, и одновременно, уперев найденный огнетушитель в педаль газа, спрыгнул уже на ходу вниз. «Отошли все!» Погрузчик с надрывающейся гидростанцией пополз к краю пандуса. Трос натянулся в тот момент, когда задние колеса соскочили вниз. Потеряв опору, машина ударилась днищем и зависла над рельсами. Все замерли, наблюдая за тем, как многотонное оборудование поднималось по направляющим. Трос начал трещать и издавать тугие звуки, словно струна огромного контрабаса. В коридоре лязгнул металл. Затем что-то щелкнуло, и погрузчик дернулся, отыграв еще пару сантиметров. Наконец, контейнер дошел до определенной точки, тем самым превратившись в огромный рычаг, многократно увеличивая вес своей ноши. Не в силах тягаться с таким усилием, из диспетчерской вылетел кусок смятой двери, волоча за собой остатки стола, облако пыли и собачьей туши. «Пошли, пошли!» Перепрыгивая через тела, осеченные багряными пятнами, мы на ходу оценивали причиненный ущерб в виде длинных глубоких морост. Открытый проход теперь походил на монстра, которому вырвали правый глаз. За спиной раздалось шипение и звук раздуваемого пламени. Похоже, пары выдавило из почти опустевшей цистерны через пылевые отверстия. Проходя мимо тел Коновалова и Перова, Воронин едва заметно козырнул. «Миш!» Окликнул его лопатёк и протянул подсумок из разрузки Перова со следами крови. «Вот, возьми. Твой калибр». «Спасибо». В шлюзе нас встретил датчик движения, включив яркий свет и вентилятор пыли удаления. «Входим в чистое помещение», — пояснил Лопатюк. «Да, пыль, надо сказать, на нас имелась. На фоне белых стен все выглядели черными воронами на снегу, кроме Краса. Он не поместился». Через 15 секунд вентилятор прекратил работу, и заданный алгоритм открыл следующую дверь. Перешагнув через порог гермодвери, Воронин, будучи в напряжении, испугался, когда его ботинок со скрипом отклеился от специального липкого коврика. Глаза потихоньку привыкали к свету. Помещение, в которое мы попали, оказалось раздевалкой, на что намекали тянущиеся вдоль стен шкафчики и вешалки для комбинезонов посерьезнее. Каин коснулся пальцами номерка на крайнем шкафчике. 15, произнес я вслух. «Что 15? Поинтересовался Одесса. «Здесь 15 шкафчиков». Одесса переварил информацию и молча отвернулся. 15 человек на сундук мертвеца», вдруг произнес он. Слова прозвучали как заклинание, потому что после сказанного очередной датчик открыл следующий шлюз, а сзади нас догнал Крас, который тоже испугался, наступив на липкий коврик. Одновременно закрывшийся за ним дверью раздался ощутимый взрыв. Мы вошли в довольно просторный зал с разного рода лабораторным оборудованием. Боксы сухого хранения, климатические камеры, стеллажи и вентиляционные короба блестели нержавеющей сталью. Одинокий монитор пестрил символами, моделируя какую-то биологическую форму. Иными словами, выглядело все дорого и серьезно. «А вы знаете, что сундук мертвеца — это остров, на который высадились 15 человек, поднявших бунт?» — спросил у меня Воронин, продолжая осматривать помещение сквозь прицельную планку. «Эдвард Тич, больше известный как Черная Борода, сумел подавить мятеж, возникший по причине его крайне жестокой манеры руководства. И в лучших традициях того времени зачинщиков высадили на остров, площадью всего 200 квадратных метров, близ Кубы. На жалком клочке суши не было пресной воды. Ее добывали ночью с помощью обрывка парусины, а затем разбавляли морской водой. Вопреки всеобщему ожиданию, их обнаружили живыми, когда Черная Борода спустя месяц вернулся к сундуку мертвеца, и команда уговорила принять их обратно». Воронин дошел до конца ряда столов и остановился. «Майор, мне кажется, рассказы сейчас не к месту», — заметил Одесса. «А мне интересно, какой вывод сделал для себя корсар Лукашин? Что тебе сказал Хабарин, о чем он знал? Гроза Воронина едва повернулась к стоящему Лукашу. Я заметил, что Лопатюк тоже держал его на мушке, как бы невзначай укрывшись за колонной. Остальные молча переглядывались. «Может, нам тоже следует оставить зачинщиков с одной пулей и флягой на острове, мажор? А может, просветишь нас?» Указательный палец Шаламова заерзал на спуске, хотя его голос оставался спокойным. Воронин уставился на Лукашина. Переадресовав немой вопрос, Воронин стал смещаться к другому ряду. Я не придал этому никакого значения. А вот Виктор отмечал для себя, что изначально майор поставил Лукаша между собой и остальными, так как не предсказывал реакцию отряда и не знал, кто еще имеет иные взгляды на операцию. После вопроса Шаламова Воронин сдвинулся в противоположную от него сторону. Автомат Лукаша медленно опустился, когда над его ухом сухо взвелся курок. Краем глаза он видел черный дульный срез пистолета, направленного ему в висок. «Не темни, мажор!» Брест сверкнул глазами. «Ладно, ладно, успокойтесь!» «Постараюсь объяснить». Одесса оживился и поставил ногу на стул. «Через неделю, после начала планирования, Коновалову заявился какой-то тип с покоцанным лицом. Коновал мертв. Теперь на него что угодно валить можно». Брест прикурил от зажигалки Одессы и посмотрел на Лукаша. «Он пристал к нему в баре», — продолжил Лукашин. «Предложил прогуляться и обсудить одно дело. Коновал, конечно, включил дурачка, но тот тип интеллигентно настоял и продемонстрировал ствол. Юрик попытался уйти, но на выходе его встретили еще двое и усадили в машину. В машине был какой-то дед, и дед этот знал и про нас, и про лабораторию». «А почему именно Коновал?» «Этого я не знаю. Дед этот оказался весьма непростым. Меценат, множество патентов, куча научных степеней в разных областях, миллиардные контракты. Но на удивление ни одного оборонного. Сразу сказал, что знает о нашем мероприятии. Потом рассказал об очень важных сведениях, которые крайне необходимо забрать. Гнул что-то про ноосферу. Сказал, это что-то связано с зоной и ее появлением. А что же он сам? Если ты утверждаешь, что он такой крутой айболит, почему бы ему самому их не собрать? Нахрена ему такой риск, если эта информация имеет такое значение? Блюсфер. Эти самые зарубежные отжали у него лабораторию, переоборудовав ее под комплекс исследований и воспроизведения биологического оружия. Он как раз набирал команду и вышел на Коновалова. «Это каким же таким образом, а?» — поинтересовался Некрасов, снимая упаковку шоколадного батончика. «Я тоже задал такой вопрос. Сказал, что через нужных людей». «Кому? Коновалову или деду?» «Юрцу, конечно. Только люди эти, как мне показалось, работают в разные стороны. Потому что еще через день взяли меня. Вот только в дорогом автомобиле меня не катали». «То есть у матери ты тогда не был?» «Нет, брал отряд ОМСН. У всех на виду. Сутки меня просто продержали в камере. Где, не знаю. Затем пришел какой-то шпак. Очень серьезный. Обломал меня на раз. Припомнил все грехи. Рассказал, что было и что будет. Потом предложил сделку. Стандартная схема. А хотел-то чего?» «Да все того же. Информацию, результаты исследований отсюда. Они на Хабарина явно копали долго. Квартиру его дружка они обнесли». «Это Лисин который?» «Да. Сам он, похоже, труп. Хабарин, видно, пропуск его нашел». «Значит, Блюсфер сама по себе», — причмокнул Воронин. «Не знаю. Мне плевать, по большему счету». «А зря. Мы тут напакостили серьезным людям. Какая альтернатива?» «Мы все заочно в федеральном розыске». «Зашибись». Одесса снес прикладом несколько колб. «Я бы тебе не советовал. Мало ли какая там дрянь». «А ты собрался долго жить? А ты спешишь?» Брест развернулся к нему всем корпусом. «Остыньте. Что надо Хабарину? Что он ищет?» «Понятия не имею. Возможно, то же самое». «А вот это хуже. Как должна была осуществиться передача? Это же не в магазине сигарет купить». «Есть резервный диск палубой выше. Дальше ждать связи. Коновалову надо было забрать какого-то местного мудака. Он на этот счет толком ничего не сказал. Нас отсюда не выпустят. Они дали тебе что-нибудь?» «Если ты имеешь в виду передатчик, то мы все проверили. Единственное, Это компакт Коновалова со схемами комплекса. Его дал этот доктор, но сейчас он разбит. Ты хоть понимаешь, что ты труп? Мы тут все трупы. Скорее всего, нас положат на выходе или у границы. Лукашин усмехнулся. А вы тут навстречу выпускников приперлись. Он шлепнул себя ладони по лбу и развел руки. Да меня тошнит от подобных высказываний. Вы трупы с того самого момента, как приняли решение идти сюда. Вы подставились под охрененную мать ее опасность, еще лежа дома в своих кроватках, когда обдумывали план. И кричать тут про доблесть, честь и отечество, по меньшей мере, смешно. Мое внимание привлек огонек, который помигивал на камере видеонаблюдения. Нас ничего не отличает от наемников, продолжил Лукаш. В конце концов, мы сюда грабить пришли. Он вытер лицо и плюнул. И убивать! Осмотрев всю команду, он не встретил явно осуждающих взглядов. Ты тут на совесть не дави. Что они тебе пообещали? Деньги? Может, снять судимость? Может, даже в строй вернуть? Лукашин поколебался. Что и требовалось доказать. Надежда умирает последней, да? Убьют они тебя, мажор. Это доктор. Какие он дал инструкции? Спросил Лопатюк. У него здесь остался человек. Он должен был устроить небольшую диверсию, чтобы отвлечь охрану комплекса. Иначе бы мы не справились. Нужна информация у него. Что-то с полковничком нашим не клеится. Шаламов оттолкнулся спиной от стены и поморщился от начинающей болеть раны. Да и в эту байду с Лисиным я откровенно не верю. Его хоть видел кто? Может, читали? Неужели он рассчитывал увидеть здесь 5-10 соляных чоповцев? Хитрый старый пес. Шаламов со шлепком опустил руки на цевьё и приклад. Внимание! Сбой системы охлаждения криокапсул по приоритету 1. Стазис нарушен. Инженерам прибыть в палубу С-7. Особой группе прибыть на палубу С-7. Через секунду раздался одиночный сигнал тревоги. Причем звук в соседнем помещении прозвучал с задержкой в доли секунды и затих. «Что это значит?» – поинтересовался Одесса. «Что твой план потискать завтра Маринку откладывается?» «Да пошел ты!» Лопатюк хлопнул по сенсору и выглянул в коридор. Звук раздался снова. Из-за небольшого смещения казалось, что он распространяется как эхо и расходится во все стороны. «Сколько же тут пространства?» Воронин и Шаламов вышли в коридор. «Витёк, у Коновалова была схема этой части?» «Нет. Но я понял, что это был за кисель в красном коридоре. Видел вентиляторы на крыше диспетчерской?» «Ну?» «Это внешние блоки системы охлаждения. Похоже, мы повредили трубопровод с охлаждающей жидкостью». Он обернулся к Воронину. «Вот только от растаявших пельменей столько шума не поднимает. Думаешь, повредили что-то серьезное?» «Не знаю. Я уже ни в чем не уверен. Теперь эта пищалка таки будет ныть?» Одесса тоже вышел осмотреться. «Мажор, где этот твой дружок?» «Не знаю. Мы должны были идти в левую дверь». Звук сигнала тревоги еще раз прокатился по палубе, отражаясь от стен коридора, сходившейся в обе стороны. Воронин осмотрелся на предмет наличия табличек с планом помещения, но найти ее повезло нам Сином. Вся суть содержания сводилась к номеру С-7 и лаборатория синтеза в правом конце и виварий слева. Двери с шипением закрылись, оградив нас от шума тревоги. «В лаборатории тупика», — констатировал Некрасов. «Хорошо, уже проще». Воронин сбросил рюкзак и отстегнул клапан. «Предлагаю проверить снаряжение». Он набил 3 магазина из пластикового пищевого контейнера и рассовал их по разгрузке. Одесса проверил свои ящики и поправил РД Некрасова. Мы тоже перезаправили брюки, берцы и проверили рожки. Я затянул начинающий сползать топор. Глаза у Сида очертили синими кругами, но в целом вид был взъерошенным и бодрый. Каин все это время стоял у выхода в коридор, прижавшись к нему на двери, и грыз непонятно откуда взятое яблоко. Шаламов и Брест молча сидели на столах, пока Некрасов вертел в руках мини-ми и закреплял большие зеленые магазины на ремешки. «Ты как?» – спросил Сид. Мне не хотелось разговаривать, поэтому я только хлопнул его по плечу. Воронин щелкнул затвором и осмотрел нас. «Действуем по старому доброму плану. Всех убить, все отнять. По возможности жестоко мстим. Крас, замыкающий. Валюха, Брест, вы первой двойкой, пошли!» «Стоп, стоп!» Берестин соскочил со стола. «А что с нашим мажориком? Вопрос, кажется, остался открытым. Лукашин остановился у двери и развернулся. На его загорелой шее, пересекаемой армейской цепочкой, под коротко стриженным затылком, мелькнул мастерски вытатуированный череп. «А что ты предлагаешь?» «За такие дела и пулю схватить можно». Глаза Лукашина словно заволокла темная пелена. «За те дела, что ты натворил, тебя самого давно пора прикончить. Если ты про деньги, то все получат поровну, включая семьи погибших. Все как всегда, условия прежние. Без меня ты все равно ни хрена не получишь. Идем». Мы вытянулись в две колонны по 5 человек и, ощетинившись оружием, двинулись по коридору. Светодиодные светильники в потолке не издавали гудения. Женский голос и молчал. Поэтому скрим берцев по резиновому полу и побрякивание амуниции казались чертовски громкими. Слева и справа были небольшие кабинетики, которые мы осматривали один за одним, по всем правилам ведения боя в ограниченном пространстве. Стопки бумаг, персональные компьютеры, кофеварки, пара постеров с голыми девицами и ни одной живой души. Да и были ли эти люди живыми? Я посматривал на бойцов и пытался копировать их манеру передвижения. Признаюсь, поначалу мне было порядком неудобно держать автомат постоянно наготове и направлять его одновременно с поворотом головы. Но именно штурм этих помещений дал понять, что это наиболее оптимальный вариант. Коридор закончился большой белой дверью со знаком биологической опасности. В метре от сенсора замка на светло-сером полу потихоньку сворачивалась лужица крови. Брест и Воронин аккуратно выглянули в небольшие окошки и, немного осмотревшись, одновременно подняли стволы вверх. Лопатёк коснулся сенсора, и две половинки разъехались в стороны. Брест шагнул в открывавшееся пространство и скрылся за правым углом. Валентин одновременно с ним ушел влево. Одесса, войдя, сместился вправо и, присев на колено, взяв под контроль центр. Крас с пулеметом остался в коридоре, прикрывая тыл. Мы же шагнули вслед за Ворониным. Виварий оказался довольно просторным и не совсем таким, как мы его себе представляли. Левая стена больше походила на современный скоростной поезд, стоящий у перрона. Округлые бока, тонированные стекла, такие же двери. В глубине затененных окон проглядывали зеленоватое свечение. Высокий, порядка 9-10 метров потолок, был полностью собран из сотообразных светильников, что вкупе с разветвленной сетью помещений усиливало ощущение, что мы внутри гигантского улья. Правый свод потолка пересекала полностью, за исключением редких металлических конструкций, прозрачная стена. Через каждые 4 метра в стене, искажая пространство, пузырились выпуклые окошки с герметично закрытыми прорезями. По ту сторону стекла рос самый настоящий лес, какой можно было лицезреть поодаль любого населенного пункта центральной полосы России. Небольшие, но окрепшие деревца периодически шевелились желтоватыми листьями под напором вентилятора, имитирующего ветер на площади, около 1000 квадратных метров. В центре имелся свободный проход с несколькими, стоящими на расстоянии друг от друга лавочками, принесенными, скорее всего, из столовой. Местные, похоже, смекнули приспособить это пространство под зону отдыха. Мы встали полумесяцем, окружив одну из таких скамеек, с расположившимся на ней человеком. Тот сидел, опустив голову, и сжимал в правой руке винтовку. Одесса закинул сайгу и, достав пистолет, начал осторожно сближаться. Подойдя к нему сзади, он медленно потянулся облаченной в перчатку рукой к оружию и, обхватив его, резко отдернул его на себя. Человек не шевелился. Бросив винтовку Шаламову, он снова взял его на прицел. Лукашин остановил его жестом и, сместившись в сторону, чтобы Одесса в случае чего ненароком в него не попал, медленно приблизился к сидящему. Уперев ствол в лоб, он запрокинул его голову. «Труп». Лукашин сделал шаг назад, осматривая человека в черно-белой экипировке местной охраны. «Это его кровь в коридоре. Грудная пластина пробита». Он деловито постучал пальцем по магазину с черной полосой. «Моя работа!» Воронин посмотрел на кровавую дыру в кевларе и засыхающую на подбородке и горле кровь. «Наш клиент. Видать, его бросили дружки. Убраться спешили». «Внимание!» Женский голос снова заставил всех вздрогнуть. «Разгерметизация гириокапсул. 2, 3, 9». Развесив уши, я нечаянно направил дуло на Лопатюка, за что получил весьма ощутимый толчок, напутствие и сравнение с парнокопытными. Этот худощавый очкарик, видимо, не раз вводил оппонентов своей внешностью. Его легкая на вид рука показалась мне отлитой из чугуна. «Тсс, тихо!» Шаламов поднял вверх указательный палец. «Слышите?» Он развернулся к открытым дверям зеленоватыми стеклами. В воздухе повисла тишина. «Что ты слышал, Валюк?» Звук упавшего пластика донесся до остальных, и отряд мгновенно переместился с открытого места к противоположной стене. Некрасов, который в силу своих габаритов не смог пригнуться под широким окном, просто выпрямился и заглянул за край проема. «Да это мышь!» Он шагнул в проход и был тут же изрешечен плотным огнем. «Нет, никто в него не стрелял. Просто он сделал это так безрассудно, как выбивший на дорогу ребенок, и эта сцена сама напросилась в мое воображение». Он спокойно вошел в помещение и принялся рыгать грузуна. Остальные тоже решили обследовать отсек, и мы с Седом не стали тому исключением. По лабораторным столам и микроскопам и сотнями пробирок, попеременно обнюхивая встречаемые на пути объекты, одиноко разгуливала белая красноглазая крыса. Перевернув свою кепку, Одесса деловито обходил оборудование, не забывая заглядывать в ящики, и, пролистав пару журналов, потянулся к ставшему на задние лапки усатому зверьку. Каин молниеносно схватил его за руку, за что Одесса одарил его злобным взглядом. «Менее чем через сутки зараза разрушит твою центральную нервную систему. Затем наступит смерть». Каин рожал пальцы. Воронин, ковыряясь в записях, посмотрел на кобуру Одессы, в которой медленно возвращался пистолет. «Спасибо». Тихо сказал коротыш и освободил запястье. «Мажор!» Шаламов бросил Лукашину магазин из трофейного оружия. «Экспансивный!» Лукашин подмигнул и сунул магазин под сумок. «Внимание! Отказ гимернационных барьеров сектора с образцом Д3. Опасность биологического заражения. Тревога по протоколу 2. Гермодвери задраены». Противный, крякающий зумер несколько раз напряг наши перепонки. Неожиданно треск еще больше сполошил без того напряженных людей. «От окон!» — крикнул Воронин, прижавшись к белой переборке. «Ша, медуза, море наше!» Брест перебежал из укрытия к краю двери. «Тело!» «Что тело?» Берестин встал и медленно вышел, опуская автомат. «Тело исчезло!» Тыльной стороной ладони я стряхнул остатки разбитой мензурки с наколенника и спихнул навалившегося Сида. Красный луч описывал окружность над воротами в противоположном конце вивария, а в прозрачной стене образовался пролом. Ветер раздувал сухие листья, мешая их со стеклянными осколками. Тела действительно нигде видно не было. Воронин жестами указал на вновь образовавшийся проход, распределяя бойцов, а сам с лопатюком отправился проверять ворота. Гнетущее, поганое чувство ударило легким табачным дымом. Сид снял кепку и почесал голову сквозь засаленные волосы. Сорвавшийся с его сигареты пепел упал на автоматный рожок, оставив серое пятно. «Плохие новости», — сообщил Воронин уже и так всем ясную мысль. «Ворота заблокированы системой безопасности. Нам придется сунуться в эти кусты и проверить, есть ли там выход». Вентилятор снова обдал нас потоком воздуха. «Тут метров 30-40. Надеюсь, не потеряемся. Идем шаренгой в прямой видимости, до противоположного края. Вы знаете, кто там может быть. Вперед». Он первым вошел сквозь пробитую дыру, рыская грозой. То, что этот лесок имел искусственное происхождение, сомнения не вызывало. Деревья уже успели прижиться, но сказывалась нехватка ультрафиолетовых источников и более серьезной дренажной системы. В ветвях я заметил самую настоящую ворону и пару воробьев. Для полной картины оставалось только наткнуться на кучу сваленного мусора, или того хуже, вляпаться во что-нибудь человеческое. Новый командир отряда отвел нашей тройке место в середине правого фланга и сказал молчаливому проводнику, чтобы тот посматривал назад. От неудобства мне не хотелось называть Каина данное его прозвищем, поэтому я просто спросил. «Здесь могут быть ловушки, как и на поверхности». «Мне пока не встречались», — ответил Каин после того, как мы прошли уже десяток метров. Дикий, страшный вопль раздался с противоположной стороны. Кто-то орал, словно его жгут каленым железом. Началась суматоха. Послышались одиночные пистолетные выстрелы. «Брест!» — закричал Валентин. Крики Берестина удалялись. На мгновение я разглядел сквозь тонкие стволы деревьев его фигуру, обращенную против движения. «Не стрелять!» — орал Воронин. Мы подбежали к тому месту, где видели его в последний раз. Лукашин поднял его АК с разогнутым карабином. Не теряя времени, все рванули вдоль следов на разворошенной ботинками листве. «Это охотник!» Шаламов дышал глубоко больше от волнения, чем от пробежки. «Я видел его, когда обрез в него попал. Здоровый, сука!» Еще два выстрела раздались, но уже глухо. «Ищите люк в земле». «Вижу, вижу!» Тут же отозвался Одесса. «Быстрее!» Он поправил сайгу и без промедления спрыгнул вниз. «За ним, скорее!» Воронин присел на край и тот же исчез. Мы подбежали к квадратному метр на метр люку. Внутри уже завязался бой. Некрасов присел у края и прикрыл наш спуск. Сердце стучало бешено. Я спрыгнул на какую-то кабину и подвернул ногу, свалившись с нее. Сида поймал Каин. Когда люк протиснулся к раз, и без того скудно освещенном пространстве стало совсем темно. Мы промчались мимо ряда капсул, по типу тех, что мы видели в большом зале. Три из них были разворочены изнутри, в остальных лежали серые тела. Встроенные термодатчики горели красным. Похоже, это был револьверный механизм с подъемником. Кабины поворачивались, и по мере необходимости свалялись крепления лифта, отправляющего их в вольер. Череда выстрелов прогремела где-то впереди. Миновав узкий проход, напоминающий отсек космического корабля, перед нами предстал темный зал с клетками и контейнерами. У стены справа стояли все те же капсулы, только пустые. Слева было что-то вроде ленты транспортера. В метрах в пяти над головой проходил мостик, закрепленный пулеметным станком, но самого пулемета сейчас на месте не было. Еще выше вращались два красных маяка. Брест лежал в луже крови с закрытыми глазами. Шаламов, Воронин и Лопатюк приближались к противоположному краю, постоянно ведя плотный автоматный огонь. В левом углу раздался рев и стих. Огонь тут же сконцентрировался в другом месте. «Справа!» – предупредил Каин. «Стреляй, куда стреляю я!» Его беглая очередь прокатилась по стоящим капсулам. Одна из них без видимых причин отлетела в сторону. Некрасов довернул оружие и высадил туда порядка 40 патронов, прежде чем его пулемет замолчал. Здоровенная, уродливая тварь с развороченными внутренностями медленно подалась в бок и с грохотом свалилась с крыши одной из капсул. Докончив дело выстрелами в голову, Воронин сдернул брезент с ящика и накрыл им тело Бреста. «Крас, разберись с остальными!» Отдав приказ, он согнулся, уперевшись в колени. «Сучье племя, чуть ребра мне не сломал!» Распрямившись, он, едва хромая, прошел мимо нас и разрядил со злостью остаток магазина уже дохлого охотника. В помещении с подъемником бесновался Некрасов, расстреливая еще не успевших выйти из стазиса монстров. Сквозь грохот миними периодически проскакивало крепкое словцо. «Мажор, дай сигарету, что ли?» – попросил Воронин. Они закурили, сев прямо на пол и сложив оружие у ног. Курили молча. Пулемет Некрасова замолчал, и он вышел, меняя магазин. «Интересно, куда они землю подевали?» – поинтересовался Сид, осматривая объемы помещения. «Ночью возили самосвалами. Большая гора где-то образовалась. А может, прямо здесь пруд какой засыпали. Тут вариантов много». «Слушай, я вот все понимаю. Подземная лаборатория, генная инженерия, мутанты. Одного понять не могу. Как они эту лампочку будут менять, когда она перегорит?» Я указал пальцем на вращающийся под самым потолком красный маяк. Сид смотрел на меня с очень серьезным видом. А потом мы закряхтели, сдерживая смех, но сразу смолкли. Воронин отбросил окурок и скочил, вздернув грозу. Вслед за ним подорвался Лукашин. Мы тут же заткнулись и подняли автоматы. На небольшом металлическом трапе, нависающем над воротами, показался полковник. Он молча смотрел на нас с высоты, не предпринимая никаких действий. Но взгляд его показался мне каким-то мученическим. Его голова вдруг повернулась, глаза закатились, а рот открылся. Он приблизился к поручням, а затем, перевалившись через них, как мешок, полетел вниз. Тело грозно шлепнулось об пол в круг единственного источника света. Будто он делал это на театральной сцене. Высокие стены отразили гулкий хлопок. Одесса двинул вперед с явными намерениями отыграться хотя бы на трупе. «Дыши, тварь! Вздохни еще хотя бы раз, чтобы я мог вбить твою рожу в бетон!» «Стой!» — попытался остановить его майор. «Одесса, стой!» Но, похоже, желание мстить оказалось сильнее здравого смысла. Сам майор не знал, чего ожидать от этого номера, потому лихорадочно осматривал возможные места появления противника. На полпути Одесса, видимо, опомнился и ушел в сторону освещаемого пространства, ведь было слишком очевидно, что это та самая группа охраны, которая подстрелила Костина. «Что видишь, Денис?» «Ничего, тишина». Воронин щелкнул нашу с Каином сторону и дал знак двигаться вдоль правой стены. Остальные пошли вдоль левой под прикрытием транспортера. Шаламов и Крас остались ближе к центру для контроля мостика и тыла. Полковник лежал лицом вниз. На его шее под разорванным жилетом отсутствовал большой кусок кожи, такой же, как у Бреста. Приближаться ближе мы не решились, так как труп запросто могли заминировать. Сзади раздался металлический звук, словно кто-то задел пустой бидон. Укрывающийся за одной из капсул Некрасов как раз указал направление и приготовил пулемет. Над нашими головами вдруг раздалось знакомое кряканье и протяжный сигнал. В темноте под потолком пришел в движение какой-то механизм, и тонкий красный луч вцепился в невидимую цель между воздуховодами. Через доли секунды потолок осветился вспышками, и в уши ударили грозные раскаты. Куски разорванной криокапсулы швырнуло на середину. Следом что-то взревело и метнулось в другой угол, преследуемое вздымающимися кусками вырванного бетона. На голову нам посыпались дымящиеся гильзы довольно крупного калибра. Пулевая дорожка пересекла площадку и остановилась, не дойдя до стены пары метров. Выстрелы смолкли. Невидимое оружие зажужжало приводом и отключило лазер, видимо, не найдя цели. Некраса с Валентином, пригнувшись, рванули к нам, не дожидаясь других неожиданностей. «Какая дверь? Правая или левая?» «Левая». Лопатюк ковырялся замком, выпрашивающим код. «Откуда знаешь?» «Проверил его майор». Виктор, не отрываясь от процесса, мотнул головой в сторону правой двери. «Техничка, а тут блок «Д». «Да без разницы, они обе закрыты». Он ударил ладонью по панели. «Приехали». «Спокойно». Воронин посмотрел в сторону мостика, на которой минуту назад стоял полковник. «Туда попробуем». Внезапно подсвеченное красным лицо Лопатюка стало зеленым. Они переглянулись и заняли боевой порядок. «Открывай, Витёк». «Опен». Дверь зашипела пневмоприводом и затихла на середине. «Вручную!» Виктор заглянул в проход. «Пусто, открываем». Довольно тяжелая дверь неохотно вошла в стену. Я двинулся с остальными, выставив вперед автомат, но уперся в руку Каина. «Не спеши, еще навоюешься», — тихо произнес он. Мы вошли в посвеченный снизу желтый коридор, когда с нами остался один Крас. Дверь позади зашипела, но закрыться так и не смогла. «Что это было?» Шаламов развернулся в узком пространстве. «Скорее всего, очередной кровосос». «Полкан, гнида! Получил свое!» «Так ему и надо!» Поддержал Лопатюк. Одесса присел и поднял с пола гильзу. Безмолвно продемонстрировал ее остальным и бросил обратно. Гильза провалилась сквозь решетку и упала в пучок кабелей. «Мажорик, а не кажется ли тебе, что нас кто-то ведет?» Поинтересовался Воронин. «Кажется. Не называй меня так». «Ой, Ли, ну как скажешь». Коридор с мягким желтым светом быстро закончился еще одной дверью. Ее замок осветился зеленым. Одесса и Валентин резво ворвались внутрь и распределились, осматривая углы и препятствия. Вниз вели несколько ступеней, сразу за которыми стоял стол с лежащим на нем трупом в черном разодранном комбинезоне. Стена у стола была сплошь в пулевых отверстиях, о чем свидетельствовало множество гильз и лужа под ногами трупа. С потолка на проводе свисала лампа дневного света, а сам потолок был поврежден. Воронин подошел к телу и сбросил прилипшие листья бумаги с его лица. «Это еще кто?» Не выдержал Виктор, разглядывая труп. Некрасов перекрестился. Сид и я подошли поближе. У покойника была темно-серая кожа и узловатые руки. Уцелевший глаз тоже был мутновато-черным. Второй остался висеть на стене. «Это он сам себе губы отъел?» — спросил Сид. Одесса вышел из-за стены, забрасывая сайгу на плечо. «Там двое в халатах дохлые». Он кивнул на стол, перемещая зубочистку из одного угла рта в другой. «Этого работа». Воронин еще раз осмотрел помещение и пошел между шкафами с какими-то черными папками. В дальнем углу также висел разбитый светильник, моргая одинокой лампой. У вешалки справа в куче окровавленных халатов лежали два тела, одно на другом. Чуть дальше лежала чья-то челюсть. Теперь не выдержал я и, прикрыв рот рукой, отвернулся. А Воронин достал из стойки одну из приборок и, вынув пробку, осторожно поводил возле носа. Судя по его лицу, пахло оттуда хуже, чем от трупа на входе. Он медленно прошелся вдоль стены, ища что-то, и остановился у двери, изучая едва светящийся фосфором план. Некрасов упер ствол пулемета в стену, перегородив ему дорогу. «Не пора ли нам уже отовариться и на выход?» Воронин выдержал очень долгую паузу, пока они смотрели друг другу в глаза, а затем протянул к его носу пробирку. Крас отскочил, как ужаленный медведь, ругаясь и отплевываясь от едкой и невыносимой вони. «Пора. Офисы через две комнаты отсюда. Там рядом и серверная». «А почему сирены не слышно?» Резонно заметил Лукаш. «Похоже, кто-то сквитировал ее с центрального пульта. И что тут у них?» За их спинами Воронин открыл дверь, ведущую в следующий отсек. А дальше все произошло очень-очень стремительно. За отъезжавшей дверью стоял такой же черный мутант. Я помню, как блеснули его черные глаза. Мгновенно зашипев, он, оттолкнувшись от еще не открывшейся до конца двери, метнулся к опешившему майору и свалил его с ног. Тот, упустив из рук автомат, машинально прикрыл лицо рукой и попытался спихнуть его коленом. Но тварь двигалась так быстро, что майор едва успел отбиваться. Одесса попытался спихнуть яростно шипящего урода, и тот мгновенно переключился на него. Он оттолкнулся от него с такой силой, что Воронин откатился к стене, а Одесса едва успел выставить руку. Жгут черных мышц метнулся к коротышке, и, сцепившись вместе, они упали к нам под ноги. Началась толчая. Стрелять в таких условиях не представлялось возможным. Но Одесса смог дотянуться до кобуры и произвел несколько выстрелов в живот бестии. Клокочущая тварь свалилась и тут же рванулась на стену, опрокидывая шкафы со всем содержимым. В одно мгновение она пронеслась по одной стене, перепрыгнула на другую и бросилась на потолок. Сверху попадали квадраты обшивки и висящий светильник. «Свет! Его раздражает свет!» – заорал Каин. Лукаш включил тактический фонарь, который подействовал на монстра как ультрафиолет на вампира. Мутант на секунду зажмурился и отвернулся, но тут же ретировался и, страшно оскалившись, бросился на Лукаша. Одесса выстрелил и попал в спину беса. Лукашин успел сместиться, а я выхватил обрез и всадил силуэт свинцовой дроби. Тварь отлетела в угол, но вместо того, чтобы сдохнуть, она бросилась в открытую дверь. Воронин сорвал с разгрузки Лукаша световую гранату и метнул след за тварью. Мощный грохот призывал к наступлению. Нам ничего не оставалось, как пойти туда, чтобы набить ее или его, ибо такое соседство было слишком опасно. Приняв во внимание скорость перемещения объекта, решили расстрелять ее из коридора, держа на расстоянии. Но твари там не оказалось, только несколько размазанных следов черной, как нефть, крови. Тут он прячется где-то. Воронин осторожно стал обходить помещение против часовой стрелки. Одесса заходил слева. Поскольку комната оказалась больше, то мы потихоньку рассредоточивались, окрепляясь в наиболее безопасных местах. Воздух здесь был очень влажный и холодный. Первая стена была словно сделана из песчаника и покрыта таявшим инеем. Под слоем изморози проглядывались странные узоры в форме колец и расходящихся по внешним окружностям треугольников. Один ряд был направлен внутрь круга, а следующий обращен наружу. Такие рисунки я видел по телеку в одной передаче про индейцев. То ли майя, то ли инков. Впритык к этой песчаной стене стояло много различного оборудования, включая огромные катушки и целые стойки с лианами проводов. По полу растекалась широкая лужа, в которую сверху падали капли талой воды. Лопатюк осматривал скопление технических устройств, пытаясь предположить их назначение. Его взгляд проскользил по стеллажу с какими-то осциллографами и остановился на странных соплях, свисающих с квадратного короба воздуховода. Он поднял голову и проследил его путь. «Крас!» От потолка отделилась полупрозрачная желтая пленка размером с большую простыню и резко спланировала настоящего под ней Краса. Он выпустил короткую очередь прямо сквозь кожаную ловушку и заорал диким воплем. «Ах, снимите ее с меня!» Через секунду он уже катался по полу, а сбитые с толку Лукаш и Валентин пытались отодрать липкую плоть. Внезапно из отчана в жидким азотом выпрыгнул черный урод. Я получил мощный удар в лицо и повалился на Каина. Перед глазами мелькнули довольно внушительные когти, и щеку обожгло жгучей болью. Тварь сопела, булькала и истошно орала, пытаясь сбить мои руки и разодрать горло. Сид вцепился в мутанта, силясь оттащить, но мгновенно получил хлесткий удар в голову. «Уйди, уйди!» Каин плюхнулся рядом и, уперевшись ботинком в плечо бесноватой твари, сунул ей обрез в подбородок и выстрелил. Черные брызги высыпали на потолок и стену, и я свалил себя дергающееся тело. Желтая кожистая тварь обтянула краса в другой кокон и начала ритмичное движение, пульсируя сеткой темных вен. Наконец, Одессе удалось прижать его и всадить нож между колен. Брызнул мутноватый кисель. Ухватившись за край ткани, он еще раз полоснул, и крас, разведя руками, разорвал хищную плоть. Его голова показалась, как младенец из матки. Вся облепленная кусками какого-то желтоватого холодца. Он бросил на нас рассеянный взгляд и, скорчившись, упал на пол. «Черт! У меня все тело горит! Дайте воды!» Лукаш вытер ему лицо бумажным листом, а Одесса дал воды из фляги. Через 20 минут жжение прекратилось. Дверь сзади закрылась, и в комнату вошел человек в надетом поверх лабораторного халата бронежилете. «Это значит, что нейротоксин добрался до вашей нервной системы. Вскоре начнется паралич, а ваши внутренности начнут перевариваться заживо». «Ты еще кто такой?» Сайга Одессы заплясала в руках, готовясь выстрелить. «Сожалею, но ваш друг скоро умрет». «Я вам тут не мешаю!» Простонал, скрипя зубами скорчившийся Некрасов. «Сделай что-нибудь!» Он, наконец, осторожно положил свой пистолет на блестящий ствол. Одесса и Шаламов тут же его обыскали и прижали к стене. «Как ему помочь?» Спокойно спросил Воронин. «Да отпустите вы его!» Человек подошел к расу, у которого уже начинался озноб. Он прикоснулся ко лбу, потрогал лимфоузлы и проверил реакцию зрачков. Одесса рассматривал это в ярко выраженной скептической форме. «Реакция уже распространилась. Сожалею. Но яд вампира, который его укусил...» Он указал на медленно изворачивающуюся кучу скользкой кожи. «Смертелен для нашего организма». «Мы что, так и оставим его? Просто будем сидеть и ждать?» Некрасов посмотрел на меня. Его лицо сильно исказило судорогой и стало синеть. Лукаш протянул ему упавшую флягу. «Да пошел ты!» Он выбил ее из рук, и она отлетела в угол, разбрызгивая воду. «Есть один способ. Но он лишь даст ему несколько часов. Возможно, день. Если мы встретимся с доктором, то, возможно, у него появится шанс». «Что? Что за способ? Говори!» «Как у вас говорят? Клин клином, так кажется?» Он подошел к Некрасову, поднял стул и сел напротив. «Вам надо решить кое-что. Я дам вам одно средство. Вирус очень сильный. Это местная дрянь, что ли?» «Да. Силовые характеристики и сопротивляемость возрастут многократно. Вам позавидует сам Геркулес. У нас на родине это называется берсерк». «А потом я превращусь в этих?» «Да. Но если мы успеем выбраться, то помощь возможна». Некрасов осмотрел всех с безысходным выражением и, тяжело дыша, ответил. «Я согласен». «Хорошо, идемте». «А что, по-другому нельзя? Там таблеток дать?» «У нас мало времени, идем». «Кто вы, черт возьми?» «Я Герман». Он говорил с довольно сильно датским акцентом, но слова выговаривал правильно. «Я хочу говорить с господином Коноваловым. Он убит. Сожалею». Мы вошли в дверь, из которой он появился, и поднимались по короткой лестнице. «Вы тот самый человек, который должен нас встретить?» «Да. Вы ведь за этим пришли?» Он покрутил в руке оранжевый бокс. «И держите, пожалуйста, вашего товарища крепче. Он скоро потеряет сознание». «Что это за твари? Откуда они здесь?» Спросил Воронин, пока мы двигались по коридору, состоящими чучелами охотников. «Это побочный продукт работы с вирусом. Я прошу вас, все вопросы потом. К тому же здесь небезопасно». Мы подошли к красивой двери в центре Т-образного перекрестка. Герман Штайнер, инженер А-класс. Пропуская нас вперед, он осмотрел ответвление коридоров. Мы вошли в большое помещение, отделанное в стиле хай-тек. Стены и пол были выполнены под черный мрамор. Справа был огромный экран, а в центре – длинный атроцидовый зал. В стене слева бликовал вмонтированный квадрат с прозрачным стеклом. За ним, подсвеченным снизу, под углом и в ряд лежали красивые инъекторы с черной жидкостью. «Это оно?» «Нет, это муляж. За мной». Мы миновали ряды стульев и вышли в большой холл с мягкими креслами. «Сюда!» Герман еще раз поднес ключ-карту и прижал палец к сенсору. Дверь резко подалась на нас, а потом медленно, с тяжелым гудением, скрылась в стене. «Кладите его туда». Он указал на небольшой кожаный диванчик, а сам скрылся в белом помещении. «Я с ним». Лукашин отправился за ним, но его остановил Шаламов. «Я посмотрю». Герман суетился в комнатке, в которой было очень холодно. Открыв банку, из которой на стол повалил белый пар, он щипцами извлек зеркальную пробирку, которую тут же вставил в какой-то аппарат и включил его. «Ждать недолго». Спустя пару секунд прибор закончил цикл и открыл крышку с выдвижным устройством. Герман достал пластиковый бокс и извлек инъектор. В него он поместил пробирку, которая со щелчком встала в слот, оставив оболочку в пальцах Германа. При всем творящемся здесь кошмаре, оболочку он положил в специальное ведерко. «Идемте. Это уникальный микроорганизм с замечательными функциями. Для выживания ему требуется носитель. В нашем случае это ваш коллега. Но для дальнейшего существования носитель должен быть здоров. Вирус проникает в ЦНС и берет на себя роль управляющего. Что-то вроде дома управляющего. Да, очень ответственного дома управляющего». Он отодвинул воротник и осмотрел шею. «Может, продезинфицируем?» «О, в этом нет необходимости. Любая инфекция будет уничтожена в считанные минуты. Иммунная система будет запущена на 300% и полностью подконтрольная вирусу». Он снял колпачок и сдвинул красный флажок на пару делений. «Я не дам всю дозу. Иначе вы быстро потеряете контроль и, скорее всего, переломаете себе кости». Инъектор пшикнул, оставив красную точку. Покрывшийся крупным потом Некрасов почти сразу начал дышать резче. «Это вы стреляли?» Герман, закрыв глаза, мерил пульс на запястье Краса. «Да, это был номер один. Он заманивал вас в ловушку. Самый старый из всех. Очень опасен». «Похоже, больше не опасен. Я видел попадание». Лукашин слегка улыбнулся. «Вы ведь убили его?» «Ранил. Он регенерирует и вернется». Грудь Некрасова задрожала, и он выпустил воздух из легких. «Отлично». Герман поднялся и направился к автомату с закусками. «Эй, ты!» Одесса вскочил и, проверив пульс, расстегнул кобуру. «Что теперь? Он умер, что ли?» «Теперь нам нужен шоколад». Попищав клавишами, он просунул руку и достал из чрева автомата несколько батончиков. «Я прошу вас, уберите оружие». «И все же, я осмелюсь сказать, что технически ваш товарищ уже мертв. Какое-то время его сознание будет поддерживаться, пока микроорганизмы, так сказать, не разберутся с управлением». Некрасов открыл глаза и сделал громкий глубокий вздох. Одесса убрал пистолет и принялся тормошить здоровяка, а Герман надел ему на руку браслет. «Ты как, толстый?» «Подождите, дайте ему прийти в себя. И вот еще что. Будьте очень осторожны». «Что ты там бормочешь, нацист поганый?» — буркнул громила. Герман посветил ему фонариком зрачок. «Ну, вот и прекрасно. А теперь нам надо двигаться». Тащить пулемет выпало мне. Зато Сид сейчас пыхтел, согнувшись три погибели, помогая Одессе с нашим, так сказать, 300-м. «Какой у вас был план? Как вы собирались выбраться?» — прояснил для себя ситуацию майор. «С вашей помощью сюда, в эту дверь». Герман уверенно вел нас через коридоры по одному ему известному маршруту. «Сперва нам понадобится защита посерьезней». Крас снял руку Сида и уперся в свои колени. Затем разогнулся в пояснице и размялся. «Ты как? Как в 5-м классе. Только не делайте резких движений», — предупредил Герман. «Можете порвать связки. Ваши мышцы пришли в тонус и скоро станут очень сильными. Но для укрепления скелета потребуется время». «Дай-ка это мне, пацан». Я вернул ему миними, и мы продолжили путь. «А кто такой Лисин?» — спросил Лукаш. «Начальник местной службы безопасности». «Вот блин». Воронин взмахнул руками. «А еще в мораль тут загибал. Очень, надо сказать, неприятный тип. Возможно, на вас хотели испытать охотников. Он просто не ожидал увидеть такую ситуацию. Я снизил дозу снотворного, которым заправляют дротики». Тут он прижал палец к губам и указал на дверь. Кают-компания. С камеры я видел там движение, но другого пути нет. Нам надо в арсенал, оттуда недалеко до старой части комплекса. В кают-компании было тихо, но разбросанная утварь свидетельствовала о бойне. На стенах много полевых отметин, а на полу – длинные кровавые следы, уводящие в сторону кухни. Я вцепился в автомат и затылком почувствовал противное липкое чувство страха. Ох, как мне хотелось поскорее убраться отсюда. Мы продвигались очень медленно и очень осторожно. За одним из диванчиков показался труп охранника с оторванной головой и выжранными до груди внутренностями. С потолка раздался глухой звук, и вентиляционный короб заметно прогнулся. Воронин прижал пальцем к губам и приоткрыл одну из лакированных дверей с круглыми окошками. Стараясь ничего не задеть, мы по одному вышли в темноватый коридор с моргающим светом и также медленно двинулись к следующему ответвлению. Пик-пик-пик. Раздалось в тишине. Все недоумевающе осмотрелись в поисках источника звука. А Герман метнулся к Расу, отогнул перчатку и что-то быстро нажал. Крас схватил его за грудки, а Одесса приставил ствол ко лбу. Шипящее визжание донеслось откуда-то из глубины, а на кухне разбилась какая-то склянка. Звук распространился, и коридор словно ожил. Шипящий визг повторился уже с другого места. «Мы уже близко! Бежим!» Как застуканные сторожа мальчишки, отряд рванул по темным закоулкам. На кухне началась вакханалия. Я слышал, как силой открылись двери кают-компании. Дорогу нам пересек черный бес, но скользкий кафель не дал ему быстро остановиться и наброситься. Угловатая фигурка превратилась в ростовую мишень. «Это дверь!» Достав ключ-карту, Герман приложил ее к считывателю. Одесса вошел первым, следом Шаламов и мы с Сидом. Некрасов дал волю Миними. Сунувшийся в проем Каин оглянулся проверить оставшихся и, выругавшись, метнулся обратно. Коридор заполнился грохотом. Гулко ухнуло РГД. Выстрелы приблизились, и в арсенал ворвались на ходу отстреливающийся майор и Лукаш. Некрасов вошел задом, продолжая стрелять, и Герман закрыл дверь, по которой сразу же забарабанили множественные удары. «Что за хрень, док?» Шаламов с размаху схватил Германа за шею, и его очки слетели на пол. «Простите, но надо вести стабилизатор. Окно очень короткое». «Еще раз ты налажаешь. И ты покойник!» Герман достал приготовленный инъектор, но Крас выдрал его из рук и сам сделал себе укол. «В ушах зазвенело, это нормально?» «Да, скоро пройдет». Лампа с плафоном, облаченную в защитную сетку, моргнула, и мы, наконец, осмотрелись. В ряд у стены располагались стойки, на которых крепились костюмы охраны. Рядом с каждым стояла наклонная пирамида с несколькими видами винтовок. Напротив громоздились ящики, на которых среди разбросанных инструментов лежал корт. «Одевайтесь! Это снаряжение было специально разработано для этого комплекса!» Герман сбросил свой жилет и скинул халат с брюками, затем пошевелил пальцами, словно играя на невидимом пианино, и, увидев искомое, потянулся к коробке. Распаковав ее, он высыпал залитые в блестящую упаковку аккумуляторы и, взяв один, показал нам. «Элемент питания!» «Это для связи и работы шлема. Вот здесь, на поясе, есть специальный подсумок». Он расстегнул липучку и достал оттуда залитые силиконом провода с разъемом. Плоская батарея вошла в разъем, и он убрал ее обратно. Дверь содрогнулась от сильного удара, и мы бросились переодеваться. «Пол какой-то холодный!» Одесса встал на только что сброшенные пятнистые штаны. Я вставил аккумулятор, как было показано, и снял нижнюю часть предусмотренной опоры. Внутри костюм был заполнен из черного прошитого материала, напоминающего очень мягкий бархат. За дверью хрюкали и скреблись твари. Казалось, что их там целый рой. Просунув ноги, я затянул широкие полоски на лодыжках и бедрах. Поножи из какого-то прочного прорезиненного пластика защелкивались надежными на вид замками. Сверху на них крепился наколенник, но на место он не встал, пока разобравшийся быстрее Сит не указал на набедренную броню. Закрепив обе накладки, я защелкнул наколенники и встал. Сидели как литые. Даже задницу приятно обтягивало. Дальше следовало надеть легкую черную майку с белыми шестигранниками и, присев, влезть в верхнюю часть. Это вышло довольно легко. Дальше Герман показал, как отогнув грудные бронепластины, потянуть ремешки. Там же был оранжевый шнур, потянув за который, можно было снять всю грудную часть, видимо, для оказания первой помощи. Особенностью местной экипировки был мощный воротник, защищавший шейный отдел. Ботинки вообще были от слова «огонь». Некрасов, сидевший до этого, прислонившись к ящикам и опустив голову, резко очнулся и начал разглядывать свои налипающиеся кровью кулаки. Я же закрепил топор на поясе так, чтобы он не мешал кобуре. Сид любовался черными перчатками с эффектным вплетением белых линий и кевларовыми вставками. Из-за накладок его плечи стали казаться шире, а грудь, укрытая черепахой пластин, напоминала о супергероях. «У тебя тут...» Я указал ему на нос. «Что?» – переспросил он. «Соплю вытри, Рэмбо!» «Для вас тоже есть кое-что!» – окликнул Некрасова Герман. Он подошел к стойке, на которую из-за обилия оборудования мы не обратили внимания. «Это костюм боевой несущий. Аборигены успели прозвать его Кабан, хотя использовали его только дважды на расчистке обвала при строительстве». Герман, уже облаченный в защиту, взял пульт, висящий на резиновом кабеле, и вдавил клавишу «Enable». На стойке загорелись два матовых белых огня и мигнули в такт двум таким же, на плечах КБН. На спине боевой машины загудел какой-то вентилятор, затем проверила свою работу гидростанция. Заинтересованно Крас поднялся и подошел поближе. «Что тут надо делать?» Он провел рукой по поцарапанной зеленой краске оголивший металл. По двери и стене снова ударили, и Герман ускорился. Отыскав нужную кнопку, он открыл пластины костюма, которые услужливо оторвали сверху вниз. «Разгрузку можно оставить, но без нее будет удобнее». Крас поочередно вставил ноги в посадочные места, держась за поручень стапеля, и втиснулся сам. Расположившись поудобнее, он положил руки на мягкие бандажи и интуитивно взялся за предусмотренные ручки. «Хорошо, потяни их на себя». Ладони здоровяка легли на эргономичные поручни, и два микропереключателя еле слышно щелкнули. Руки и ноги прижало перфорированными белыми манжетами, и бронепластины закрылись, щелкнув запирающим устройством. «Осторожнее голову!» Перед лицом с угреватым носом проскользили и опустились две тяжелых на вид половинки торса с выпуклыми прямоугольниками системы рассеивания ударных волн. «Отлично! Теперь быстрый тест!» Герман сбросил брезент с экрана на стене, на котором уже появилась мнемосхема КБН. «Просто делайте то, что происходит на экране». Мы не видели, что было на экране, так как находились сбоку, и ЖК-дисплей искажал изображение. Но Крас начал поднимать то правую, то левую ногу и двигать руками. Гидравлика работала довольно тихо. Сейчас он подгонит суставное сочленение. Это улучшит управляемость, и вскоре он подстроится под физиологические особенности пилота. «Там в комплекте есть рюкзаки. Помогите их одеть друг другу». Я не стал ничего разбирать и запихал свой мешок как есть, целиком. Син сделал то же самое. Лукашин обнаружил и сразу проверил систему быстрого сброса. Рюкзак не свалился полностью, а остался висеть на одной шпильке, которую при необходимости можно было достаточно быстро вытянуть. И еще, как оказалось, его можно стянуть вниз на стропах, взять необходимое и затянуть обратно на спину, не снимая полностью. Так как одному это сделать не очень просто. Нож я тоже упаковал за ненадобностью. В левом запястье костюма был встроенный вполне себе годный инструмент с черной эргономичной рукоятью. «Мне что-то в руку уперлось», словно извиняясь, сказал Крас. Герман посмотрел на дисплей. «Это джойстик с гашеткой. Чувствуешь колечки?» «Да». «Это управление кистью. Указательные пальцы тоньше. Это для мелких манипуляций». КБН едва повизгивал сервоприводами рук, пока оператор разбирался с управлением. «Еще, если тебя опрокинут, что, конечно, маловероятно, так как ты весишь почти 600 килограмм, а с оружием еще тяжелее?»